Евангелие от Луки, из главы 10. «После сего избрал Господь и других 70 учеников, и послал их по два пред лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом, и если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то вышедши на улицу, скажите: и прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако ж знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». Как поля с хорошим урожаем требуют много жнецов, так и для верующих, поскольку их имело быть бесчисленное множество, необходимы были многие учителя. Поэтому Господь избирает 70 учеников и посылает их по два, чтобы они поддерживали друг друга среди предстоящих опасностей и гонений, о которых Господь здесь и предупреждает их: «Я посылаю вас, как агнцев среди волков». «Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, — говорит Господь, — ибо для вас достаточно быть заботливыми о слове благовестия. А если вы будете носить мешок, очевидно, вы будете им заняты, а о проповеди начнете не родить», — поясняет слова Спасителя блаженный Феофилакт Болгарский. «И никого на дороге не приветствуйте. Получивший на дороге приветствие ответил бы и сам приветствием, а, может быть, вступил бы в продолжительный разговор. И таким образом апостол не спал бы в обычные людские отношения, а о слове вознеродил бы», — замечает толкователь. «В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему». И, показывая, что это не простое приветствие, а вместе и благословение, говорит: если будет там сын мира, то есть если хозяин будет достоин, то почиет на нем мир ваш. А если он будет не способен к принятию мира, если он противник вашего учения, то благословение не придет к нему, но к вам возвратится. «Ешьте и пейте, что у них есть», — продолжает наставлять посылаемых Господь. «То есть принимайте пищу, которую предложат вам, как награду. И хотя бы то было мало и небогато, не требуйте большего». «Господь заповедует им: не переходить из дома в дом, — говорит блаженный Феофилакт, — чтобы не показались они чревоугодниками, не подали бы многим повода к соблазну, и не оскорбили бы тех, кои приняли их вначале. Исцеляйте больных и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие. Если вы прежде исцелите, а потом будете учить, проповедь ваша будет благоуспешна», — поясняет толкователь слова Спасителя, — «ибо они не были бы исцелены, если бы не совершила этого некая божественная сила. Да и к больным тогда приблизилось Царство Божие, когда они по душе исцелены, ибо она далеко от больного, над которым еще царствует грех. Если не примут вас, то, вышедши на улицу, скажите: и прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. То есть, поясняет толкователь, засвидетельствуйте им, что у вас нет ничего общего с ними, вы ничего не имеете от этого города. Здесь спросит иной, замечает блаженный Феофилакт, как Господь говорит, что Царствие Божие приблизилось и к тем, кои принимают апостолов, и к тем, кои не принимают их. Нужно сказать, что он нисколько не противоречит себе, ибо к тем, кои принимают апостолов, Царствие приближается с благодеяниями, а к тем, кои не принимают, с осуждением. Содому в день он и будет отраднее, нежели города тому. Потому, поясняет толкователь, что в Содом не были посланы апостолы, и посему не принявшие апостолов хуже жителей Содома. Великое несчастье попасть в неверу, замечает святитель Феофан Затворник. И на земле-то им не радостно, ибо без Господа Иисуса Христа, Спасителя и Искупителя, здесь все мрачно и безотрадно. А что там, того и словом описать и вообразить невозможно. Уж отраднее было бы уничтожиться, но и этого не будет дано им. «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне были явлены силы, явленные в вас, давно бы они покаялись. Тир и Сидон были города языческие, а Вифсаида и Хоразин – иудейские», – поясняет толкователь. «И так он говорит, что на суде язычникам будет отраднее, нежели вам, видевшим чудеса и не уверовавшим. Да и ты, Капернаум, вознесшийся до неба, как прославленный многими чудесами, совершившимися в тебе, не извергнешься до ада. Ты будешь осужден за то самое, что и после стольких чудес не веруешь». Таков смысл наставлений Господа ученикам по объяснению блаженного Феофилакта. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение к нему.